Изгнанники. Едва выйдя из аэропорта, едва только увидев этих двух безупречных полицейских, я сразу почувствовал себя в Нью-Йорке. Облегающие темно-синие рубашки со сверкающими желтыми значками, дубинки, болтающиеся ниже колен, фуражки, на зависть всем секретным агентам, и зеркальные очки Ray-Ban, немедленно отражающие вас в самом подозрительном виде. Один пузатый, однако прямой как столб, другой тощий и опять-таки прямой как столб. Они за один миг превратили меня просто в фанатика закона и порядка. Когда я увидел, как они крутятся вокруг плохо припаркованной машины, из детства тотчас же всплыли на поверхность маленькие пузырьки. Вспоминаю дядю Доминика, неспособного описать Нью-Йорк всякий раз, когда возвращался оттуда. Единственное, что он мог нам сказать, это «там, как в сериале Коджак». На чем и останавливался. Вспоминаю, как смеялся до слез, видя толпу полицейских, бегавших за Бастером Китоном в копах. Впервые увидев фото с убийством Ли Освальда, стоявшего между двумя полицейскими, я просто оцепенел. Так меня потряс этот миг насилия. Но все это не идет ни в какое сравнение с общими местами из американских полицейских сериалов. Когда мне было 12, я думал, что все полицейские в мире зачитывают арестованным типам их права. Верил, что достаточно внести залог, чтобы очутиться на свободе. Был убежден, что в суде надо клясться на Библии. И даже был слегка шокирован, когда в 15 лет купил бутылку виски, а у меня никто ничего не спросил. Недолго колеблюсь в выборе между метро и такси и залезаю в одну из желтых машин с шашечками, чтобы добраться до города. Манхэттен, угол 52 и 11. Тех двоих копов вполне хватило, чтобы успокоить мою склонность к мифическим образам. Нечего на них глазеть, тут найдется полно других. Сегодня утром при первых проблесках зари на бульваре Бон-Нувель я вдруг почувствовал, что родного града света мне скоро станет не хватать. А днем на раскаленном солнце Бруклинском мосту Париж мне показался одной из тех маленьких безделушек, которые надо встряхнуть, чтобы внутри пошел снег. Я уже не понимаю, откуда я, и мне плевать. Я изголодался по громадности. У меня жажда сильных ощущений. Мне хочется прогуляться голым по пояс, с майкой на плече. Хочется, как рэперу, на все показывать пальцем. Небоскребы и безумные проповедники на перекрестках. Лимузины с тонированными стеклами. Выход из офисов подтянутых красоток. Магазины деликатесов и опустившиеся бездомные. Я в Нью-Йорке. Такси останавливается на пересечении 52-й улицы и 11-й авеню. Вдруг все люди куда-то исчезают, машины тоже, а я оказываюсь между пустой баскетбольной площадкой и безлюдным рестораном «Зекс». Вхожу через двойные двери и иду вдоль длинной метров 10 барной стойки. Из кухни выходит тип с пластиковым мешком, доверху набитым запотевшими бутылками с пивом. Усаживает меня за столиком у окна и протягивает меню. Я предпочитаю подождать, глядя на улицу. Несколько редких небоскребов, квартал со зданиями умеренной высоты, наружные лестницы, как в «Вестсайдской истории». Вдалеке угадываю Гудзон, жду неподвижно. «Уверен, ты себя чувствуешь, будто в картине Хоппера». Объятия и хлопки по спине, эдак по-мафиозному. На Жероме те же самые одежки, что и в Париже, но здесь он в них выглядит даже элегантно. «Только приехал». Прямиком из аэропорта Кеннеди. «Ну и как тебе этот хренов город?» Я в него с первых же минут влез, будто в домашние тапки, и сказал себе, как Джуди Гарланд в «Волшебнике из страны Оз», «Здесь не как дома». Я тут говорить начал, как старый гарлемский торговец с сивухой, а всем хоть бы хмы, никто не удивляется. Ты и в Париже уже говорил, как старый гарлемский торговец с сивухой. Есть кое-что, что тут ставят превыше всего. Это твое неотъемлемое право на чудачество. Когда какой-нибудь тип с красным носом прогуливается, гнусая всякую бредятину, это может быть только актер, репетирующий роль. Тут никого не считают психом. Сомнения всегда в твою пользу. Не понимаю, почему во всех странах мира не придумали побольше таких уголков, эдаких вавилонов общего пользования. Проводишь там неделю, год и возвращаешься к цивилизации, чтобы опять тихонько зажить своей заурядной жизнью. Проблем было бы гораздо меньше. Я думал, ты в Лос-Анджелесе. Он мне объясняет, что в Нью-Йорке происходит всего не меньше, чем там. По договору он должен мотаться туда и обратно 2 раза в месяц. А Тристан? Он в Монтане с Аоной. Я хотел устроить его здесь, но он предпочитает деревню, сам понимаешь. Я навещаю их по субботам, раз в 2 недели, пока Аона не закончит свой диплом, а там поглядим. Пультом щелкает. Не так, чтобы очень. У него там друзья, возят его повсюду. Я рад, что он там. Он делает заказ на нас обоих. Я не понимаю ни слова. Нам приносят калифорнийского вина в графине. Никогда не видел Жерома таким спокойным, таким непринужденным и таким взрослым. Хочется спросить его, добрался ли он наконец туда, где всегда хотел быть, или его путь еще не окончен. Трудно сказать. Столько всего произошло и так быстро. Я консультант американской версии саги. Но это так, для проформы. Сценаристам я особенно не нужен. Пишу «Дедфайтера 3» для Сталлоне, но все это уже становится немного затасканным. Он мне предложил другой проект. С Иствудом. Вот это должно пойти. Ты хочешь сказать с Клинтом Иствудом? А ты знаешь другого? С самим Клинтом? С грязным Гарри? Он ведь и был Каллаханом. Настоящим Каллаханом. Когда я ему рассказал, это его изрядно позабавило. А проект такого фильма – настоящий бардак. С правами все запутано, требуется куча адвокатов для составления договоров, и все занимает уйму времени. Пока предложил идею сериала для NBC. Они только что одобрили пилот. Он сообщает мне все эти потрясающие новости так обыденно, что это граничит с извращением. Если бы я не знал Жерома, я был бы уверен, что он пытается пустить мне пыль в глаза. На самом деле все наоборот. Это скромность человека, нашедшего свой путь. Того, кто не занимает чужого места. Того, кто, как говорится, where he belong. Миллиардер. Ты же наверняка миллиардер. Тут мне, конечно, жаловаться не на что. Но я вдруг осознал, что не создан для денег. Они меня не забавляют. Знаешь, я ведь пытался. Той малости, что была у меня на улице Турвиль, мне вполне хватало. Если бы ты видел, какую квартиру я снимаю. Настоящий скандал. Небось, 1000 квадратных метров на 5-й авеню с отдельным лифтом. У меня маленькая квартирка прямо над этим рестораном. Красный кирпич, ободранный холодильник и тараканы в ванной. Но мне здесь хорошо. Нам приносят тарелки с маленькими крабиками под каким-то петрушечным соусом. Не зная толком, как это едят, беру пример со своего приятеля, который отправляет зверюшек в рот целиком вместе с панцирем. Нью-йоркское кушанье. Soft shells. Тут крабов ловят сразу после линьки и обжаривают на сковороде. Панцирь такой же мягкий, как и мясо. На столик падает солнечный луч. Мимо окон пробегают трусцой несколько бегунов. Рад, что ты здесь, чувак. Я чувствовал, что ты делаешь глупость, оставаясь в Париже. Слышал, 80-ю серию плохо приняли. О шраме на моей физиономии он не говорит. Подарочек от саги. Прекрасная звезда в углу глаза, почти ритуальная насечка, зарубка со смыслом, в общем, глупость в этом духе. Врач мне сказал, что к осени сойдет. Хочешь голую фразу или пожиже развести? Давай голую фразу. Страна в огне и крови, а я враг общества номер один. Коли пишешь всякую жуть... Сигюре пустил в ход все запасы своего воображения, чтобы утопить меня в дерьме. Я и забыл это имя, Сигюре. Там он был катастрофой, отсюда кажется с садовым гномиком. Рядом с ним любой американский продюсер – настоящий принц. Он умолкает на мгновение, чтобы отпить глоток вина. На баскетбольную площадку высыпают мальчишки в 3 раза выше меня ростом. Тут все кинг-сайз, даже детвора. Когда возвращаешься в Париж? Еще не знаю. Я для тебя наметил симпатичный вечерок, но пусть это будет сюрпризом. Что сегодня днем собираешься делать? Если ты работаешь, не хочу тебя напрягать. Ты мой второй брат, боишься мне помешать? У тебя ведь есть что-то на примете. У всех, кто приезжает в Нью-Йорк, что-то есть на примете. Это ведь изрядная часть моего детства. Хочу рассмотреть декорации поближе. Видишь дома вон там между деревьями? Сразу за ними 42-я улица. 42nd Street. Она самая. Мне нравится этот его тон. Дескать, я тут дома, а ты еще ничего не видел. То, что я в Нью-Йорке по его приглашению, очень его забавляет. Мы об этом столько говорили ночью, где-то на левом берегу Сены, обжигаясь водкой. Через час я в таксисте. Вокруг заведения соответствующее количество шлюх, сутенеров, отщепенцев, дымящихся нечистот и рекламы Кока-Колы. От ностальгии увлажняются глаза и щиплет в носу. Чтобы скрыть это дурацкое волнение, с непринужденным видом насвистываю мелодию из «Полночного ковбоя».